Глава восьмая, в которой мастер Изи оказывается по ту сторону Бискайского залива. На следующее утро Джек Изи не вспомнил бы о приглашении капитана, если бы не швейцар, который рассудил, что после приема, оказанного нашим героем старшему лейтенанту, ему не следует вооружать против себя и капитана. Итак, Джек надел мундир. Главным образом потому, что почтительный швейцар надоумил его, что в данном случае это самое подходящее, и отправился на квартиру капитана. Последний принял его, как будто ничего не знал о его трехнедельной неявке на службу и о столкновении со старшим лейтенантом. Но за завтраком Джек сам рассказал ему об этом происшествии. Тогда капитан распространился о правилах службы и о безусловной необходимости дисциплины, о том, что дело защиты страны может идти успешно лишь в том случае, если оно организовано, если обязанности точно и строго распределены между служащими, если все и каждый одинаково повинуются уставу общему для всех. Он заметил, что мичман исполняет законные требования лейтенанта, который исполняет законные требования капитана, который, в свою очередь, исполняет требования высшего начальства, а оно – требования страны. Так что, в конце концов, все служащие повинуются требованиям страны, и в этом отношении между ними полное равенство. На равенство капитан старался особенно приналечь в течение этого увещевания. «У нас в английском флоте вы не найдете произвола, каприза, самодурства. От вас не потребуют угождения начальству. Вас не заставят делать то-то и то-то, потому что так заблагорассудилось лейтенанту или мне, или другому начальнику. Вам не предъявят противозаконных требований. Мы все связаны военным уставом, статьи которого обязательны для всех нас. Если лейтенант Саубридж потребовал от вас явки на службу, то не потому, что ему лично это угодно, а потому, что устав предписывал ему предъявить это требование. Вам же исполнить его. В этом отношении вы оба стоите на равной ноге. А если бы Саубридж не предъявил своего требования, он был бы повинен в нарушении устава. И наоборот, отказываясь исполнить это законное требование, вы тем самым заявляете претензию на какую-то привилегию для себя лично. Стало быть, нарушаете тот самый принцип равенства, которым так дорожите. Капитан долго и красноречиво распространялся на эту тему. Он говорил правду и только правду, но не всю правду, не считая нужным пояснять, что и в английском флоте не обходится без мелких нарушений устава, злоупотреблений властью и тому подобных изъянов, неизбежных там, где действуют люди. По существу, впрочем, он верно описал организацию службы в английском флоте. И Джек, внимательно слушавший его, находил, что она, пожалуй, не идет вразрез с его понятиями о равенстве. Но он припомнил, каким языком и в каком тоне разговаривал с ним вчера Саубридж. И спросил капитана, чем же объяснить это поведение старшего лейтенанта. Понимая, что тон мистера Саубриджа вряд ли вязался с идеей равенства, капитан несколько смутился. Как бы то ни было, он объяснил, что неявка Джека на службу была нарушением устава, то есть неисполнением требований страны, что старший лейтенант отвечает за нарушение устава и в своем стремлении оправдать доверие страны, естественно, мог дойти до некоторой резкости. Но это объясняется единственно служебным рвением. «Честное слово», — сказал Джек, — «если так, то служебного рвения у него достаточно. Если бы судьба всей страны была поставлена на карту, он не мог бы вести себя азартнее. он исполнял свой долг, но это, поверьте, вовсе не доставляло ему удовольствия. Вот увидите, на корабле он примет вас дружески. Он назвал меня молокососом и полуумным. Служебное рвение. Сказал, что покажет мне разницу между мичманом и старшим лейтенантом. Служебное рвение. Обещал прислать сержанта с матросами и стащить меня силы на корабль. Служебное рвение. Объявил, что подвергнет испытанию мою философию. Служебное рвение, мистер Изи. Оно заставляет иногда человека хватать через край. Но без него служба пойдет плохо. Я надеюсь и уверен, что со временем и вы будете таким же ревностным офицером. Джек призадумался и ничего не ответил. «Я уверен, — продолжал капитан, — что вы найдете в Саубридже одного из ваших лучших друзей». «Может быть, — ответил Джек, — но мне не слишком понравилось наше первое знакомство. Сознание дела заставит вас признать, что и вы были неправы. Но, мистер Изи, я пригласил вас, чтобы сообщить, что мы отплываем завтра. Сегодня я отправлю на корабль свои вещи, и вы сделаете то же. В 20:00 я сам буду на корабле. Мы можем отправиться в одной лодке». На это Джек ничего не возразил, а, вернувшись в гостиницу, расплатился по счету, уложил чемодан, отправил его с матросом, который зашел за ним, и стал ожидать дальнейших распоряжений капитана. В 9:00 мистер Джек Изи благополучно водворился на борт корвета Его Величества «Гарпия». Когда Джек явился на корабль, было уже темно, и он не знал, что ему делать с собою. Офицеры вышли на палубу и приветствовали капитана, сняв шляпы. Он отвечал на поклон. Джек сделал то же. Очень вежливо. Затем капитан заговорил со старшим лейтенантом, а Джек был предоставлен самому себе. Было слишком темно, чтобы различать лица, а для того, кто еще никогда не бывал на палубе корабля, слишком темно, чтобы ходить. И потому Джек остановился там, где взошел на палубу, недалеко от больших кнехтов. Но недолго пришлось ему стоять. Шлюпка была поднята на шлюп-балки, и боцман крикнул какое-то приказание. Толпа матросов ринулась на крик, и в темноте сбила с ног Джека. Человек 6 растянулись, споткнувшись о него. Остальные, не подозревая, что здесь затесался офицер, перескакивали через них, довольные потехой, пока те не откатились к сторонке. Джек, растерявшийся в первую минуту и довольно сильно помятый, успел подняться на ноги лишь после того, как через него перескочила половина вахты. Он откатился к коронаде, где офицеры, смеявшиеся над этим происшествием, заметили его положение, в том числе старший лейтенант мистер Саубридж. «Вы ушиблись, мистер Изи?» — спросил он вежливо. «Немножко», — ответил Джек, переводя дух. «Вы встретили не слишком любезный прием», продолжал старший лейтенант. «Но на корабле случаются такие минуты, когда всяк за себя, а Бог за всех. Гарпер», — прибавил он, обращаясь к доктору, «отведите мистера Изи вниз, в констапельскую. Я скоро приду туда. Где мистер Джолиф?» «Здесь, сэр», — отозвался мистер Джолиф под штурман, выступая вперед. «На корабле есть новичок. Он приехал вместе с капитаном. Прикажите подвесить койку». Тем временем Джек спустился в констапельскую, где стакан вина несколько оживил его. Он не оставался здесь долго и не пускался в разговоры. Как только койка была готова, Джек с радостью улегся в нее, и так как чувствовал себя совсем разбитым, то встал только на другое утро в 10:00. Он оделся, выбрался на палубу, убедился, что корвет уже вышел в открытое море, почувствовал себя довольно скверно, потом совсем больным и был отведен матросом обратно вниз в койку, где и провел 3 дня при довольно сильном шквале, то и дело стукаясь головой о перекладины при качке и толчках, смущенный, растерянный и приунывший. «Так вот что значит отправиться в море», — думал он. «Не мудрено, что никто не стремится им завладеть, не ставит меж и не толкует о нарушении границ. Только бы мне попасть опять на сушу, а там пусть хоть черт завладеет моим участком океана». Капитан Уильсон и мистер Саубридж предоставили Джеку больше покоя, чем вообще полагается больным мичманам. В течение бурных дней корвет вышел за мыс Финистере. На следующее утро море почти успокоилось, дул только легкий бриз. Сравнительно спокойная ночь восстановила силы нашего героя. И когда утром мистер Джолиф спросил его, намерен ли он вставать или думает до самого Гибралтара плыть под одеялом, Джек, чувствовавший себя совсем другим человеком, встал и оделся. Матрос, прислуживавший ему во время болезни, по приказанию капитана, явился к нему на помощь, открыл чемодан и принес все, что требовалось, без чего Джек чувствовал бы себя в затруднительном положении. Затем Джек спросил, куда ему идти, так как он еще не был в мичманской каюте, хотя уже пятый день был на судне. Матрос указал ему, куда идти, и Джек пробрался между ящиками в какую-то конуру, похуже тех, которые в имении его отца служили жилищем для пойнтеров. «Я готова дать всякому, кто возьмет не только мою долю океана, но и мою долю гарпии», — думал Джек. «В самом деле, здесь, кажется, достаточно равенства. Всем одинаково скверно». Размышляя таким образом, Джек заметил, что в каюте находится другое лицо — мистер Джолиф, пристально смотревший на него. Джек ответил ему тем же и убедился, что лицо его страшно изрыто оспой и что у него только один глаз, пронзительный и горевший, как огненный шарик, отражая больше света от единственной свечи, чем давала сама свеча. «Мне не по нутру ваш взгляд», — подумал Джек. «Вряд ли мы будем друзьями». Но в этом случае Джек впал в обычную ошибку людей, судивших по наружности, как мы увидим ниже. «Рад вас видеть еще раз, новичок», — сказал Джолиф. «Вы таки долгонько лежали на бимсе. Но кто сильнее, тот и болеет сильнее. Вы поздненько собрались выйти в море. Ну, да говорят, лучше поздно, чем никогда». «Я бы очень не прочь обсудить этот пункт», — возразил Джек. «Но теперь, мне кажется, это уже бесполезно. Я страшно голоден. Когда мне можно будет позавтракать?» «Завтра утром в половине девятого», — отвечал мистер Джолиф. «Сегодняшний завтрак был уже 2 часа тому назад. Неужели же я должен оставаться неевши?» «Нет, я этого не говорю. Мы должны принять в соображение ваше нездоровье. Но это уже не будет завтрак». «Называйте, как вам угодно», — возразил Джек. «Только прикажите, пожалуйста, дать мне поесть. Гренков или сдобную булку, что угодно. Но я предпочел бы кофе». «Вы забываете, что вы в мичманской каюте за Финистеры. Кофе у нас нет. О сдобных булках мы и понятия не имеем. Гренков нельзя сделать, потому что у нас нет мягкого хлеба. Но можно дать вам чаю и корабельный сухарь с маслом. Я прикажу баттлеру подать». «Вы меня очень обяжете», — отвечал Джек. «Матрос!» — крикнул Джолиф. «Позовите Мести!» «Мести в мичманскую!» — крикнул матрос. И приказание пошло передаваться из уст в уста на носовую часть судна. Но мы должны познакомить читателя с личностью, носившей имя Мести. Это был негр, привезенный из Африки в Соединенные Штаты и проданный в невольничество. Он был очень высокого роста, сухощавый, но мускулистый, с наружностью не совсем обыкновенной для его племени. Голова у него была длинная и узкая, с выдающимися скулами, нос маленький, но правильной формы, почти римский. Рот необычайно маленький, а губы тонкие для африканца. Зубы очень белые и заостренные. Он утверждал, будто у себя на родине был царем, что, конечно, не могло быть проверено. Его хозяин жил в Нью-Йорке, где Мести научился говорить по-английски. Услыхав, что в Англии нет рабства, он бежал, спрятавшись на английском купеческом корабле, а по прибытии в Англию поступил на военное судно. Имени у него не было, а так как в корабельных книгах надо же было как-нибудь именовать его, то старший лейтенант, любитель немецкой литературы, пораженный выражением его лица, окрестил его Мефистофелем. Это длинное имя было сокращено в Мести. Вскоре Мести явился на корму. «Мести», — сказал Джолиф, — «этот парнишка ничего не ел с тех самых пор, как взошел на корабль. Дайте ему чаю». «Чаю, сэр? Чтобы сварить чай, мне, во-первых, надо воды. А во-вторых, место для чайника в камбузе. Теперь готовится обед. И места не найдется для вашего мизинца, если б вам вздумалось обжечь его о плиту немедленно, да и воды не будет раньше 7 склянок. Никак невозможно дать чаю. Надо же ему поесть, Мести». «Я обойдусь и без чаю», — сказал Джек. «Дайте мне молока». «За молоком, масса, далеко ходить, на ту сторону залива». «У нас нет молока, мистер Изи», — сказал Джолиф. «Вы забываете, что мы в море, и я боюсь, что вам придется подождать обеда». Мести правду говорит. «Я говорю, масса Джолиф, если молодой джентльмен желает получить вместо чая похлебки, то я могу принести. Оно ведь и все равно. Чай пойло и похлебка пойло. Миску похлебки да орехов да щепотку перца — это ему будет полезно, я думаю». «Лучше, чем ничего, во всяком случае. Давайте же поскорее, Мести». Спустя несколько минут Мести принес миску гороховой похлебки, тарелку мелких сухарей, которые назывались у матросов орехами, и перечницу. Мечты Джека о чае, кофе, сдобных булках, гренках и молоке рассеялись. Но он был голоден и нашел поданный ему завтрак гораздо лучшим, чем ожидал. Да и себя почувствовал гораздо лучше, когда подкрепился. Пробило 7 склянок, и он поднялся вместе с Джолифом на палубу.